Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня 22 сентября 2015 года. Канал «Артподготовка». Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Эдуард Бабаджанин. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 775 дней. С чем всех поздравляю. Еще поздравляю, сегодня день защиты слонов. Как, если помнишь, процитировать Шарикова, он говорил: слон — животное полезное. Разве я не понимаю, слон — животное полезное? Так что вот, вот так. А, вот 775 дней, это ведь фактически мы до конца нашей передачи отсчитываем время, да, так интересно. Да. Нашей передаче осталось жить 775 дней. Да, кстати, ты прав. Вот Игорь Клевцов из Казани пишет: примите мой скромный взнос на благоновое дело. Или благоновое дело. Благоновое, да? Благоновое. Хорошо. Тимур Иванович нам на комнату 101 прислал из города Волжский, Волгоградской области. Спасибо. Олег спрашивает: знакомый, ну я с сокращением, как всегда, знакомый переживает, что революция может не состояться. Слишком много воров, заезжих, приезжих и так далее. Вот просит, как, ну как объяснить в этом случае, что кажется, что есть очень много народу, которые не хотят революции, ну, могут помешать, грубо говоря. А как можно помешать? Помешать нельзя, в том-то и дело. Можно помочь, а вот помешать нельзя. Как можно помешать? Те, кто мешают, они нам помогают. Это же особенность революции, особенность маховика. Нет, вот. Ну, помочь они могут, допустим, завтра объявят свободные выборы, Путин застрелится, Медведев отставит. А, нет, да, да, так, да. Ну, есть и такой фантастический вариант. Может, конечно. Может быть, какие-нибудь таблетку совести изобретут, а они ее случайно выпьют. И повесят. Да. Кузьмичу спасибо, как всегда. Так, если этот режим подойдет к последней черте, хватит ли у него духу нажать на курок себе в бошку, пишет Сергей Электросталь. Да, у кого? Вот, у режима? Ну, мы понимаем, о чем речь. Ну, вот мы-то говорили о том, что боимся, что у него может хватить духу не только себе в голову выстрелить, да, но как бы так вот на кнопочку нажать и выстрелить всему человечеству в голову. Такое ведь тоже возможно. Еще раз спасибо всем, кто нас поддерживает. Спасибо. Ставьте лайки. Да, вот тут насчет слонов, да, сейчас же еще будет День тигра, и пригласили вот во Владивосток опять Стивена Сигла и Памелу Андерсон. Вот такое сообщение, представляешь, то есть, ну, те, кто к Путину ездит, они уже так, как на работу. А я думаю, это любимые путинские киногерои, по идее, должны быть, ну такие, да, ностальгические. Да. Ну, не сам он их звал, ну, понимаешь, да, люди же знают, как, они же хотят ему потрафить, да, что он там смотрит, там, «Спасатели Малибу», да, «Сиськи», ну, пригласим ему Памелу Андерсон, понимаешь, да? В Москве задержали афериста, продававшего больную дворнягу под видом породистой собаки. Да, такое вот сообщение прям, ты видишь, мы что, говорим... аферист, он... Хороший человек. Классическая формула. Швейк. Представляешь, ну, да, да. Швейк, помнишь, занимался, да, как Гашек говорит, страшных ублюдков продавал. Вот здесь человек продал щенка беспородистого за, в общем-то, породистую собаку. Щенок, правда, помер. Его не смогли ветеринары вылечить. А жаль. В общем-то, я думаю, что как раз в этом весь сыр-пор. Если бы щенок не помер, а человек уже во все это вовлекся, он бы его вылечил. Конечно, и всю конечно. Жизнь была бы любимая собака, потому что это не имеет значения, породистая она или беспородная. Поэтому, конечно, вот, ну, мы говорили о том, что чем сильнее время вот так вот сбивается, сплющивается, да, тем более такими яркими становятся именно классические сюжеты. Такое ощущение, что они прям взяты из книг и поставлены в жизни, потому что уже люди не хотят лишнего что-то придумывать. Время ужато, время вперед, да. Поэтому как бы такие вот классические сюжеты, они проскакивают. Саратовские студенты отметили... Отметили, да, День мира синими лентами. Да, ну это вообще, конечно, классика двоемыслия. Вот сегодня обсуждаются, они вчера отмечали, да. И вот, представляешь, Россия ведет войну, а студенты, которые, причем там, ну, я так понимаю, молодогвардейцы, бегают и агитируют за мир. Причем кого? Тех, кто не воюет, они агитируют. Ну, собрались бы, они поехали там в ДНР, в ЛНР, и там бы поагитировали. Нет, может, они агитируют поехать нас в ДНР, в ЛНР, повоевать там за мир. За мир, да. Синие ленты на боку. Классика двоемыслия. Война – это мир. Свобода – это рабство, незнание – это сила. Ну вот все три основные постулата оруэллские, они как бы здесь участвуют сейчас. Неизвестный мужчина угрожал взорвать торговый центр на севере Москвы. Да, сейчас это происходит. Там говорят, выгнали всех, проверяют. Метрополис называется торговый центр. Это то, о чем мы с тобой говорили. То есть сейчас так и будут конкуренты друг у друга выгонять народ. Да, а как же оно дальше-то будет? А вот представь себе, как начнут по 1000 звонков в секунду. Ну, это же невозможно. Я вообще говорю, я сейчас не про Россию. Ну, ты понимаешь, что происходит, да? Как бы... Ну, когда-то это случится впервые. Я говорю, я думаю, что революция с этого и начнется. Что-то, то есть будет заминировано все и все. И нужно будет тогда принимать какое-то решение, а никто на себя это не возьмет. И то есть вот это вот начнется волокита жуткая совершенно. Грубо говоря, когда вызовут полицию, чтобы там в 10 мест дали в 100 мест. Нет, а полиция скажет, мы не можем, мы заминированы. Мы сами заминированы, да, мы тут вот на улице все стоим. Да, так оно и будет. Три машины загорелись на Бассейной улице в Санкт-Петербурге. Да, какой человек рассеянный с улицы Бассейной. Вот тоже классический сюжет. Спалил машины. У него загорелась одна машина, она рядом с другими. Ну, это вот на то время было три. Это вот на несколько часов назад. А сейчас, может, и больше, не знаю. По факту обрушения жилого дома в Омске возбуждено уголовное дело. Да, опять вот тот же самый классический сюжет, про который мы говорили, что дома будут взрываться от газа. Они взрываются, и сейчас тем, чем ближе будет к осени, чем холоднее, тем больше они будут, конечно, рваться. А вообще не стоит ли убрать газ из жилья, вот на твой взгляд? Вообще-то, по идее, сейчас это самое дешевое, понятно. Это вот, я понимаю. Это... Как только появится энергия более дешевая, как вот та, которая у голландцев там дороги освещает, что-то там из корней деревьев выходит такое, что дает электричество, то, конечно, ты прав. Не, ну пусть хотя бы газ в электричестве перерабатывает. Я понимаю, это дороже станет, но с точки зрения безопасности. Гораздо безопаснее, безусловно. Конечно. И вот живую женщину вытащили из завалов дома в Омске. То есть один человек погиб, 6 раненых, вот живая. Слава богу. То есть губернатор взял под личный контроль ликвидацию последствий взрыва. Почему они никогда под личный контроль не берут какую-то превентивную работу никакую не производят? Почему они потом милостинку раздают и так далее? Понимаешь, вот загадка для меня. Мне кажется... Сейчас губернаторы должны каждое выступление такое начинать со слов. Если меня не посадят, то я возьму под личный контроль. Да, да, да, да. Кстати, очень хорошая мысль, чтобы они так говорили. Да. Как, если за мной еще не летят из Москвы, да, на вертолетах. На Кубани пассажирский поезд врезался в комбайн. Ну, классика тоже. Представляешь, только в России. Помнишь, тогда пароход... С самолетом столкнулся. Что-то на регулируемом железнодорожном переезде. Да. Опять у них что-то не открылось? Ну вот виновата опять комбайнер. Комбайнер, конечно. Конечно. Поезд, что ли? Представляешь, то есть ситуация какая? Регулируемые переезды, они все перекрываются. Да. Да, и почему-то... А как комбайн-то объехал? Никак он не объездит. Как он объедет, он вообще через переезд переезжать? Это без жатки он должен быть. В Эстонии по подозрению в коррупции задержан мэр Таллина Эдгар Сависаар. Да, ну это тот, который, помнишь, мы говорили, у него ногу тогда ампутировали, что-то ему в этом году не везет. Да, в марте месяце у него там какой-то стрептококк в ноге завелся после того, куда-то он там съездил. в Азию, и все, и вот ему ногу оттяпали, а теперь только он вышел на работу, его и за коррупцию сластали. Что-то прям не прет. Да. Министерство юстиции Тринидада и Тобаго одобрило экстрадицию бывшего вице-президента ФИФА Джека Уорнера в США в рамках дела о масштабной коррупции в футбольной федерации. Видишь, они братков собирают. Одного из Швейцарии им отдали, теперь Тринидад и Тобаго отдали. Один из братьев Уорнеров, да, я так понимаю? Да, Уорнер, брат. Джек Уорнер, брат, да. Вот. Брат Джека-потрошителя. Да. Не, ну вот видишь, серьезно взялись. Они решили их всех, по-моему, зачистить. Нет, конечно. А тут дальнейший интерес. Ну, что они петь начнут? Ну, вот там они сидели в Швейцарии, в Тринидаде. Им же пофигу было. А сейчас они будут сидеть в американской тюрьме. Мы же далеки от мысли, что да? их да, отпустят под залог. Конечно, нет. Они будут сидеть в тюрьме. И вот что они там будут рассказывать в этой тюрьме? Я думаю, правду. А если они будут рассказывать правду, что они расскажут по 2018 год про чемпионат мира? Ну, наверное, про то, что деньги давали, кому давали и сколько. И самое главное, кто давал. И тогда сразу возникнет вопрос, как получить в суд тех, кто давал? И все, а дальше будет очень весело. Ну, я так понимаю, что вот чемпионат мира наш россиянские проблемы, это одна из небольших проблем, которые они пытаются решить с помощью этих процессов. Нет, это, конечно. Это же только одна часть ну, всех больших там вещей. По многим вопросам, и самое главное, по старым, по тем чемпионатам, которые уже состоялись. Но я допускаю вполне, что Путин спустил пружину, спустил курок. То есть там, наверное, так вот кривились, думали, ну ладно, пока пусть пока хитят, да? А тут раз и вот такое дело. То есть Путин произвел много полезных действий. Вернее, подтолкнул много людей на полезные действия. То есть в том смысле, что раньше как-то неудобно было, да? Ну да, там что-то, да. А сейчас все скажут, да это же козлы, это же козлы. Раньше, ну, козлы, но свои козлы. А сейчас нет. Чужие, да. С чужими надо разбираться. А, поправляют вот это, как это, своим, как это, своим чё-то, чужим закон, да? Да. Своим козлам чего-то, чужим козлам закон. Ну, это у этого, господи, формулировка римская, этим, у Цицерона. Чё ж своим-то? Доброта. К своим, господи, закон ко всем остальным. Не, ну да, и, да, подожди, я забыл, что. Ну что ладно, своим, тебе напишешь да. сейчас через секунду, что ты переживаешь. Официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил с прискорбием, что глава республики Коми Вячеслав Гайзер пока не сотрудничает со следствием. Не хочет. Вот тут фотография... У них шампанское кончилось, что ли? Наверное. Ну, такую фотографию разместили. Ты знаешь, вот у нее такой... Либо морщина такая на шее, как шрам она, или как странгуляционная борозда. Такая, вот я всегда живу под впечатлением, когда ты посмотришь в Омана, да, и поэтому я бы ему советовал написать, что он не собирается кончать с собой, а тем более перерезать все горло от уха до уха или вешаться в камере, потому что фотография какая-то такая, впечатляет прям. Ну что ж, вот я думаю, что... Сотрудничать очень, конечно, хорошо, Маркин сказал. То есть Гайзер не хочет посадить себя пожизненно. Ну, Гайзер, судя даже по фамилии, просто, ну, хотя бы не дурак уж совсем конченый, да? Ну, да. Следственный комитет возбудил уголовное дело на главу МВД по Владимирской области Сергея Губарева. Ну, да, между собой разбираются. Главное там, ты знаешь, что ему вменяют? Что у них есть медицинский центр, и он туда людей своих, ну, как гостиницу отправлял, их там держали в этом медицинском центре таким образом, значит, он нематериальную выгоду получил, что-то еще. Ну, то есть, совсем уже на ерунде они друг друга подсиживают. Почему? Потому что, ну, Во-первых, остальное долго раскапывать, да? Во-вторых, если за остальное хватать, то могут попасться те, которые вполне, я допускаю, что его подсиживают. Ну, представь, они там в двойка с замом своим там какие-то дела делают. Заму надо этого товарища подсидеть. Он что ж, сам себя, что ли, сдаст? Конечно, нет. За что-то другое прицепляет. Поэтому скоро... За другой, значит, идет заказ на зачистку. Большой. Конечно, конечно. Мне кажется, это вот сродни 37-му году. Сейчас они будут полностью верхушку всю снимать. Ну, нет, потому что они... таким образом власть Сталина на порядок укрепилась. Ты конечно, помнишь, но тут, тут ситуация другая. Тут многие вещи, заказы идут снизу. Да. Вот это перетасовка. Там никто снизу-то особо сильно у Сталина не заказывал. Ну, писали там какие-то анонимки. Нет, так они же это почувствуют, что это выгодно. Да, во-первых, передел выгодно, большой, это, и все дела. А раз это, ну, как бы сказать, допускается, то сейчас пойдет снизу доверху. И у него же уже близких не осталось. И пойдет никого. Откатная волна. Будут еще стрелять друг друга. Вы посмотрите. То есть будет вот такой вариант. Угу. И как ответ будет отстрел идти. Потому что все же понимают, это вот мы с тобой не знаем, кто его подсидел, а там-то наверняка все знают, кто подсидел по фамилиям и по всем делам. То есть убрать возможного конкурента, чтобы еще и зафиксировать не только свое положение, да, но чтобы в тюрьму не пойти. То есть это уже... Да. Так. Суд отказал прокуратуре в отводе адвокатов Савченко. Ну, собственно, сама новость в том, что началось рассмотрение все-таки по существу, да, дело Савченко в ростовском суде. Ну, возможно, да, конечно. И, значит, прокуратура требовала, чтобы адвокатов у Савченко отвезти и дать, наверное, хороших. Те-то плохие, они говорят, не защищают интересы Савченко, а надо дать хороших, которые... А это не просто вот, типа, еще лишний повод там затянуть или как? Да нет, я думаю, что сейчас уже как-то они вот вышли, да, туда. А что они ж будут судить тогда, непонятно, у них что-то есть? Я не знаю, возможно, они какое-то уже приняли решение там наверху. Возможно, она будет осуждена, а потом что-нибудь там или менять ее начнут, или еще что-то. То есть сейчас, я так понял, для них принципиально приговор обвинительный. И такое решение, я думаю, где-то они уже к концу июля приняли. Ну, неужели? Ну, мы все понимаем, ну, скажем, там можно что-то натянут, дотянут этих там убийства этих самых. Но там же второй пункт обвинения, что 23 июня она тайно пересекла российско-украинскую границу, а затем была задержана в Воронежской области. Все же понимают, что поэтому-то нельзя обвинение. Почему? А им какая разница? Ну тогда следом, по логике следует судебно-психиатрическая экспертиза. Ну потому что она должна быть сумасшедшей. Она прошла судебно-психиатрическую экспертизу, ей же они делали. Ну тогда получается не состыковка. А что, логика не участвует? А им какая разница? Нет, мы с тобой понимаем, для нас совершенно очевидно, что они ее притащили сюда. Для нас очевидно, для всех очевидно. А судья считает, что это ни для кого не очевидно. Судье скомандовали и все. То есть судье, как он будет потом рассказывать нам на суде, понимаешь, когда да, мы да, его да. судить будем, он скажет, мне представили доказательства. Угу. И все, я их оценил. Так что судья там... А мы оценим смотри, доказательства да, да. по поводу виновности этого судьи. Да? Естественно. Рэп-исполнитель ГУФ арестован на 6 суток. За что? За кокаин, представляешь? То есть рэперам нельзя кокаин употреблять. А что они тогда делают? Да, я удивляюсь. А кремлядям можно. Ты вот слышал, чтобы хоть одного из Кремля или из Госдумы, или там, где все сидят на кокаине, хоть кого-нибудь поругали за кокаин, сказали, кокос нельзя. Ты посмотри. То есть рэперов одному... Я вообще не видел, что кого-то суток, за кокос кого-то сажали. Да, 5 суток, другому 6 суток. Причем это рэперы, которые так никому не мешают, но ездят, они там приехали, вот Красноярск. Что случилось-то? Да? А, да, ты прав, никого больше и не прижимают. Нет, за кокаин не прижимают. Но только вот за перевозку, за партии, да, за марихуану людей сажают навсегда. Условно говоря, за, ну, там, вот все, что дешево, да, вот, ну, как обычно, бедных сажают. Да. А у бедных нет кокаина, поэтому конечно. Богатых не сажают за кокаин. Вот это вот, я думаю, просто это... Попытка как-то несправедливость этого. Да. Да я думаю, это ГУФ просто у какого-нибудь мента Просто бабу отбил, вот и все. Приехал такой красавец, и все. А тот заточился. Ну, у меня такая версия. Вот я что могу сказать? Меня спрашивают, как мы в таких случаях будем поступать. Я могу сказать, что когда власть возьмем, для всех представителей государства и местного самоуправления обязательный вначале ежедневный тест, а потом еженедельный. То есть пока мы всю эту мразь выметим, ежедневный тест на наркоту. Обязательно. У нас тестов не хватит ежедневно. Ну что ж, хватит. Как-нибудь. Депутаты предлагают... Тем более, что у нас их немного будет. Я имею в виду не тестов, а работников этих. Так, да. Сенатор Антон Беляков выступил с предложением увеличить... Я не понял, тут депутаты предлагают, а тут сенатор Беляков предлагает... Да, все. А, все предлагают, да, все вместе. Увеличить алкогольный ценз с 18 до 21 года. Абсолютно коррупционный закон. Угу. Представляешь, то есть как... Во-первых, можно понять, что человеку там 21, а не 25, я помню... Был такой Вова Огурец, он к 24 годам дважды в ЛТП отличился. И вот в 91 году я еду с двумя девчонками, и с юристом, с бухгалтершей с нашим. Он переходит через дорогу, я говорю, сколько человеку лет? Ему было 25 тогда, или 24. Одна сказала, что ему чуть больше 50, другая чуть меньше 50. Ну, в 20 лет он выглядел лет на 40, да, то есть, если бы он подошел и купил алкоголь, то ему всякий бы продал, видя перед собой 40-летнего, да. Сейчас вот что они делают, сейчас с 18 можно продавать, мы знаем, что молодогвардейцы в Саратове так деньги зарабатывают, да, берут бородатого такого, значит, подростка, он приходит, покупает, ну, ему на вид там под 30 лет, а оказывается, ему 18, и нет, все, привет, всех строит, ну, кто-то раскошеливается, поэтому... Я не понял, с 18 продают? Я ж, да, сейчас я с 18. Устарел, а когда это было? Я пришел из армии, я говорю, уходил в армию, продавали с 18, пришел из армии в 86-м, было с 21. Да. Мне не давали в магазине, когда я из армии пришел. Да, да, да. Ну, конечно, при этом было, при Горбачеве. Потом-то это все сняли. А, все. Да, да, это борьба с этим. И вот я думал... Для меня, я говорю, у меня вызывает удивление другой вопрос. Вот меня сегодня Леша спрашивал, говорит, вот как ты относишься к тому, что с 21 года? Я говорю, я к другому вот как-то странно отношусь. Вот статья 60-й Конституции подразумевает, что, вот я ее зачитываю, гражданин Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет. Да. Все, 60-я статья Конституции, как вы ее перепрыгнете, ребята? Какие 21 год? О чем речь вообще идет? Я не могу этого понять. То есть они берут, ну ладно, Вова жопу вытирает каждый день этой Конституции. Но они-то зачем это повторяют за ним? Ну вот Антон Беляков, сенатор, считает, что нововведение оградит молодежь от раннего пристрастия к спиртному. Ну вот такими дебильными формулировками, а что, он так и думает. У него... Да ничего он не думает. Обычно все эти вещи, мизулины всякие двигают. Для чего? Для того, чтобы прославляться, какие они такие молодцы. Они, ты думаешь, что дураки не понимают, что за этим всем идет коррупция? Конечно, то есть ментам какое счастье, они сейчас прям вдохнули, так говорят, ё, классно, сейчас мы будем там акчу собирать, да? Причем они сейчас уже, если до 18 лет продали там в каком-то ресторане, он может на 30 тысяч наказать официантку, которая принесла, да? Он может на 100 тысяч наказать... Чё? Должностное лицо. Да, должностное лицо этого ресторана. И на 500 тысяч наказать юридическое лицо. Можете представить. Причем сами они могут выбрать, кого наказывать. Ну, абсолютно коррупционный закон уже. Они хотят его усилить. Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовные наказания за мелкое хищение, совершенное неоднократно. Да, вот тоже, ты знаешь, такое ханжество. Вот мы хотим спасти, мы теперь сделаем, чтобы... мелкое хищение было 5000 рублей, потому что было до 1000 рублей, было до 1000, а теперь и людей после 1000 сажали, и вот сейчас это 12 тысяч россиян получили реальные сроки за кражу, менее 2500 рублей. Они украли эти 12 тысяч, это Яровая. Если она посмотрит по ценам, то как раз получится, что это та же 1000, что в прошлом году. Но что она предлагает, эта Яровая, вот это, я не знаю, как ее назвать, в чем заключается подвох, дьявол-то где зарылся и спрятался, а в том, что теперь за несколько малозначительных преступлений получают сроки, будут получать реальные сроки. Это они придумали, они хотят освободить. То есть раньше он до 1000 рублей украл, да хоть он каждый день ходит до 1000 рублей ворует, ему ты ничего не сделаешь, административка и все. А сейчас, как, что бы они там, 5 не сделали, сколько, все равно он украл на 3 копейки. Сегодня и завтра, все, он сел. В тюрьму сел за 3 копейки. Вот он придет, сегодня булку украл, и завтра все. Его они отправят в тюрьму, эти уроды. Ну, глазки, я же тебе говорю, вот начинается все сталинская штука. Да. Глазки начинаются. Это получается 12 тысяч народу осуждены за мелкую кражу, да, да. Вот она говорит. Значит, это 1000 рублей, ты говоришь, да? Ну, а она утверждает, что 12 тысяч россиян получили реальные сроки за кражу менее 2500 рублей. Ну, в среднем, значит, 1000, да? Ну, да. Ну, пускай. Это значит 12 миллионов рублей, да? Потери для людей. 12 миллионов рублей. 12 тысяч приговоров. Это сколько стоит государству? Безумно. Нет, да я про это вообще не говорю. О содержании этих людей. Ну возьмите одного этого Псечина, тряханите. Сразу бюджет пополнится на полную катушку. Зачем из мелочи-то вытрясать? Я не понимаю. Ну я думаю, скоро возьмут его за жопу. Мне кажется так, что возьмут его все-таки. Олег Тинькофф в своем инстаграме советовал людям не побираться, а воровать. Ну а что? Сразу я вспоминаю. Чем ходить и побирать? Я вот прям говорю, совет номер один. Чем ходить и побирать, чем ходить побираться и просить деньги, лучше укради. Лучше бы заработать, он бы сказал вообще-то. Но я думаю, что это вне его, так сказать, понимания мира. Вот сразу вспоминается вот такой плакат тоже, который мы приводим. Махать совковой лопатой отстой, больше заработаешь кражей простой. Вот такой вариант Тинькова. Очень забавно. А вот разыскиваемый Интерполом бывший глава и совладелец Межпромбанка Сергей Пугачев подал иск против российского правительства, насколько я понимаю, там на 10 миллиардов. Да, ну он так посмотрел, что можно, нормально, прокатывай. Вот если бы Березовский судился с Абрамовичем сейчас, то, конечно, бы он выиграл. Ему надо подождать было, судиться и все остальное, да. И сейчас бы он точно выиграл. Но я так понимаю, что Пугачев это тот, кто себя позиционирует как путинского дружка. И действительно, говорят, у них были связи, в том числе и финансовые, да. А потом они как-то рассорились, и Пугачеву стали обвинять в том, в чем можно обвинить всех банкиров. Что они давали, что он давал безвозвратные кредиты, да. Это классика вообще. При этом брал деньги в Центробанке. Ну а где бы он их еще брал? То есть это классическая воровская банкирская тема, которую, собственно, все банкиры через себя пропускают. И именно так они и зарабатывают деньги. Ну там был еще такой слух, ну в смысле, что он начал сильно возмущаться, когда там покушение на него было, как бы там бомбу ему там заложили или что-то такое. Может, с полонии там хотели ему дать прикурить. Может быть, из-за этого еще. Именно сейчас, я имею в виду. Да не, ну сейчас просто денег надо. Ну он же видит, что можно посудиться и под шумок что-нибудь наверняка отгрызть. Ну, вот мне кажется, что Пугачеву вот покажут топор из-за бугра, и он скиснет, нет? Тебе так не кажется? Я думаю, что его уже пугали. Ну, как-то сейчас скрывается, где-то по Франции бегает там. Ну, вот мне интересно. Да, мне не кажется, Пугачев пламенным борцом за денежные знаки. Путин поручил рассмотреть вопрос о переносе начала учебного года. Что ему год-то еще? Ну, понимаешь, ситуация какая? То есть это вот перевод стрелок часов. Это же надо создавать видимость деятельности какой-то. Вот сейчас они будут учебный год там трогать и так далее. То есть тогда, я не понимаю, сместить его в сторону сентября за счет июня? Как или уменьшить количество вообще всего учебных дней? Или уменьшить количество выходных дней? То есть, ну, чтобы уж учились и по воскресеньям тоже. Что они хотят сделать, я вот не пойму. Но они вот это и вбрасывают в народ, чтобы люди обсуждали вот эту херню, а не что-то серьезное. Понимаешь? Путин поручил пополнить бюджет за счет доходов экспортеров. Да, он при этом глава государства фактически признал, что это решение идет вразрез с его же обещанием не повышать налоговую нагрузку на бизнес. Это пиздобольство называется вообще-то. То есть человек в своем послании в декабре месяце говорит о том, что не будет повышать налогов, а тут вдруг раз там... Ну, я понимаю, что он назовет это там пошлиной, сбором, податью. Я не знаю, как он там еще может это добровольным назвать. Добровольным перечислением. Да, да, да. Еще вот он тут много интересного наговорил про бюджет. Вот дефицит бюджета, он сказал, в 2016 году не должен превышать 3% ВВП. То есть это все равно, что, знаешь, как сказать, скорость должна быть не менее 3 километров. В час, в месяц, в год, в неделю, во сколько? Какая скорость? Так же и здесь 3% ВВП. Ты знаешь, какой у тебя ВВП будет? Вообще, какая будет цена на нефть? Не, но если они могут, и так далее. Если они могут произвольно повышать, понижать курс рубля, ты же понимаешь, это с этой стороны только подкрутить цифру и все. Они уже убедились, понимаешь, ограбив людей в два раза, ограбив россиян в два раза, они не получили ровно никакой реакции. Ты же замечаешь. Конечно. Вообще просто все сожрали и все. И ходят еще, вот, ну, не буду говорить. Нет, про людей. Просто вообще ходят и говорят, не, а что? Дурак ты, у тебя взяли кошелек, половину денег забрали, отняли, половину тебе, да, еще пинка тебе под жопу дали, и ты побежал счастливый. Не побежал, а построился и начал кричать, спасибо, что не отняли, да, все. Понимаешь, в этом все. Вот если бы они рассматривали, я говорю, доходную часть, ну там сказал, вот столько-то там дефицит от доходной части, там нет вопросов. А от ВВП, во-первых, как они считают, потому что и какой бюджет есть, есть федеральный бюджет, консолидированный бюджет. Что он считает, я вообще не понимаю. Причем ВВП это не деньги. Ну, конечно, да, это продукт. Это внутренний валовый продукт, который условно определяют в деньгах, очень условно. О чем вообще? Ну, мне кажется, это просто надо там порожники какие-нибудь. Бред, да. Если бы он сказал, что мы в бюджет закладываем дефицит не более 3%, это было понятно, да, да, от чего считать. А когда он считает от какой-то фигни, от химеры, да? Ну да. Ну вот он тут разговорился по поводу опять бедных, разговор в пользу бедных. Так это 100 лет назад начиналось. Mm-hmm. Вот он сказал, попросил ускорить переход на адресную социальную поддержку наиболее уязвимых категорий граждан. И я цитирую, он сказал, мы об этом говорим на протяжении многих лет. Вот он на протяжении многих лет, ВОЗ и ныне там, и еще хуже. Ну, если бы он, ну, был умным, он бы понимал, как это смешно, да? Вот если ты погуглишь на протяжении многих лет, Путин говорит все время, относительно чего угодно. Впервые, наверное, эту фразу он сказал по поводу коммуналки в 2004 году. То есть он про коммунальное хозяйство, которое на протяжении многих лет там он поднимает. Потом вот он бедных поднимает, Россию на протяжении многих лет с колен он поднимает и все остальное прочее на протяжении многих лет. Я думаю, что как только слышите на протяжении многих лет, это значит, у него там пунктик какой-то гладит, это значит, что он врет, это значит, знает он, что, ну, как бы это очень важная тема, и про нее ему надо очередной раз сказать чего-нибудь такое, как вот про демографию, да, помнишь, как каждый год он говорит о том, что, ну, наконец-то вылезли из демографической ямы. А вот для покрытия дефицита бюджета в 2015 году в Санкт-Петербурге могут выпустить облигации на 20 миллиардов рублей. А это мы с тобой, помнишь, в прошлом декабре говорили, когда разговаривали о том, как они будут собирать деньги. Помнишь? Да, и вот как раз мы говорили, что они начнут опять эти выпускать, как ГКО там всякие. Там. Ну да, но до этого же их как-то финансировали еще через банки. Сейчас все у нас, я так понимаю, бюджет практически в жопе, да? Да, конечно. Городов и областей. Не, их заставили, они все взяли кредиты. Это понятно. А теперь они будут делать вот эти заимствования у граждан, чтобы погасить эти кредиты. Да, а потом чем они возвращать-то будут? А ничем, никто не собирается возвращать. То есть это вот такой уход по спирали вниз, вниз, вниз, вниз, ну а дальше где-то будет земля. Когда она будет? Ну мы рассчитываем, что 5 ноября 2017 года. Они рассчитывают, что они будут падать бесконечно. Ну или там, что нефть вдруг станет 200, и они тут закроют все свои дыры, и будет им счастье. Не будет. Центробанк выделит на оздоровление банков группы Life 73 миллиарда рублей. Да, под полпроцента. Блин, как хорошо быть банкиром, а? Под полпроцента, нормально. Нет, да? Как хорошо быть банкиром, понимаешь? Потому что если ты разоряешься на своем там ларьке, да, или там, да. Я не знаю, на такси на своем, да, ты сам за все заплатишь, еще должен останешься. Конечно, и за тобой будут еще коллекторы, да, бегать, прятаться. Да. Но если ты банкир, просто как хочешь, миллиарды, триллиарды раздавай своим друзьям, что хочешь делать, тебе просто принесут и скажут, вот вам еще мешок денег. Да, да вы козлы. Конечно, козлы. Вот не то слово. Банкиров надо просто, я не знаю, в одну клетку сажать. Я просто ненавижу этот вот вид. Я генетически ненавижу ростовщиков. Генетически. Да. Ну а ты думаешь, здесь есть кто-то, кто... Ты понимаешь, Россия это та страна, где Достоевский написал преступление, да, и наказание. Да, да. Я им всем желаю. Конечно. Этого. И Раскольникову многие сопереживают. Ты же сам понимаешь, ты же читал и понимаешь. Я думаю, что 86% как минимум сопереживают Раскольникову при чтении, да, этой книги. Если не все 99%. Ну да. Да? Именно потому, что он не зря поместил. Если бы это была там старушка какая-нибудь, там что-то такое, он, это была бы трагедия, но не та трагедия. Здесь идет ошибка в мозгах именно, потому что никому не жалко. И если бы не сестра Лизавета, вообще никакой, да, бы трагедии не было. Вообще просто. А если бы не следователь, то, да, и дело бы не раскрылось. Конечно, понимаешь? Да. И не возникло, если бы там не Сонечка Мармеладова там и все остальные дела, то и не возникло бы наказание внутреннего, да, самого себя, то сказал, да ну и хер с ними, с этими старухами, понимаешь? Вот в чем проблема-то, конечно, наша. Когда же начнется геноцид банкиров, я не знаю, вернее, ростовщиков, по большому счету. Вот не знаю. Можно сказать геноцид? Наверное, нет. Нет, ну как же, они же нет, это же не по, не по национальности. Или ты считаешь, что банкиры... Вот не факт. Да вот ну прекрати, факт. Ну прекрати. Ну нет. Посмотрим, когда мы потом их всех перепишем и посмотрим. Вот давай мы забьемся. Нет, ну многие. Я считаю, что больше, гораздо больше 70% в итоге окажется. Ну хорошо, я уж смеюсь, видишь. Поклонская Наталья... Вот они дуркуют. Сказала, рост цен из-за блокады Крыма не зафиксирован. Блокада это то, что они там дорожку перекрыли. Ну да, да, в общем-то. Блокада. И тут такие, знаешь, высказывания по телевизору, в российских СМИ, там, что свято место пусто не бывает, эту нишу уже заняли, там, а-гей-гей. И так далее. Я, честно говоря, вот Порошенко тут высказался по поводу блокады, что это акция общественных активистов. И вот меня спрашивали, и здесь пишут. Ну, я, конечно, я уже говорил, что такую блокаду я, конечно, не поддерживаю. Почему? Потому что представители крымско-татарского народа блокируют прохождение товара к своим же братьям, к своим родственникам. Я понимаю, что они там, мы говорили, что, может быть, они имеют на это право, они договорились, там ничего потерпите и так далее. Но от этого что, хуже Путину будет? Поклонской будет? Нет, конечно. Поэтому, не знаю, мне кажется, тут какие-то другие меры должны быть. Но это мое чисто мнение, я как бы не могу претендовать на то, что я эксперт по блокадам, да? Да, лучше они кокаин отлавливали. Вот тогда Поклонская, я думаю, что будет гораздо хуже. США разместят новые ядерные бомбы в Германии. Да кто ж так называет уже? Это кроме замшелых журналистов. Ядерные бомбы. Да, представляешь, они вот все рассказали про какие-то новые и новейшие ядерные бомбы. Это про 61-е вот эти бэшки 61-е, про которые мы с тобой рассказывали неоднократно и повторяться не будем. И это бомбы 60-го года. Ну, там что-то их модернизировали, но не сильно, понимаешь, потому что как раньше они вот так взрывались, так они и сейчас взрываются, мощность их не увеличилась и не уменьшилась. То есть они там от 5 или от скольки там килотонн и до 450, да, там, или скольки, я уж не помню. Ну, то есть там вот этот вот повернул и может... фиксированные положения, и там увеличивается мощность заряда в зависимости от положения этой штуки. Чем они хороши и приятны, тем, что их можно носить на истребителях-бомбардировщиках. Они тяжелые. И, в общем-то, ну, свободно падающая бомба. То есть ничего особенного в ней, в этой бомбе, абсолютно нет. То, что разместят в Германии... Спасибо Путину. Да, спасибо, конечно, Путину. Мы об этом и говорим. То, что сейчас ядерное оружие начинает так из нафталина выниматься, отряхиваться, это очень нехорошо. А Норвегия хочет купить у США 52 истребителя F-35. Это да, много для Норвегии 52? 52 это вообще для всех много. Это очень много истребителей F-35. И я нигде, честно говоря, в зарубежной прессе такой цифры не встретил. То есть, причем, что ж думаешь, придумано? Нет, они заявили, тут наши телевизионщики и все, что вот сейчас Норвегия собирается там купить такую. Во-первых, не сейчас, Норвегия в 2011 году приняла решение покупать F-35. Причем сыр-бор только был такой, что некое оборудование должно было быть навигационное норвежское устанавливаться. И оружие устанавливаться норвежское, ну, чтобы своего производителя поддержать. Им пошли навстречу, сделали. Они заказали на 17-й год 6 самолетов. Потом еще сколько-то заказали. Сколько сейчас они заказали, ну, мы не знаем. Вот наши СМИ говорят 52. Я вполне это допускаю, что, может быть, они заказали 52 самолета. Но, опять же, нужно сказать спасибо Путину. И в двух вещах, понимаешь, первая вещь это в том, что напугали всех, а вторая вещь, что все военные дела, которые были связаны с Соединенными Штатами и другими странами, его ребята решали через коррупционные схемы. И так приучили там, что я здесь вполне допускаю, что здесь тоже коррупционная схема. Самолет стоит бешеных денег, там что-то, ну, 52 самолета, представляешь, какие там лавы, какие откаты. Поэтому я вполне допускаю, что он научил их плохому. В Греции теперь Алексис Ципрас принял присягу на посту премьера. В который раз? Во второй? Да, второй раз он премьер-министр. Ну, посмотрим, что он будет делать. Но здесь видишь, он уже не такой радикальный. И на выборы они шли уже не с такими радикальными лозунгами, как раньше. То есть, как всего полгода назад. Да, интересно. Россия и Япония возобновляют диалог по мирному договору. Лавров об этом заявил. И, в общем, если будут острова отдавать? Ну, не знаю, рано или поздно все равно отдадут. А они. Какой же другой диалог, конечно, японцам нужен? Конечно, конечно. То есть, какой... это понятно, что это алогизм какой-то. Да, или что они могут предложить, да, или японцам? Если они возобновляют диалог, что они должны в диалоге... отвалите от нас. Вы что до нас докопались с этими островами? Отвалите. Если диалог, это значит торг предполагает. Я с тобой, ну, согласен. Да. Ну, как бы и вся... политическая ситуация говорит о том, что мы говорили о том, что рано или поздно -то они острова отдадут, но может так случиться, что еще и должны останутся. То есть можно было бы отдать эти острова, еще иметь очень хорошего союзника против Китая, да? Очень мощного союзника против Китая иметь. А здесь получится, что, в общем-то, все будет наоборот. Вот журналисты заметили российские беспилотники в небе над Сирией. Да, вот там фотографии разных беспилотников над Сирией безоблачное вывесили, небо. Да. И заявление было сирийцев о том, что разместила Россия 28 военных самолетов. Фотографии даже повесили, вот Су-22. Ну, честно говоря, не впечатляет, конечно, Су-22. Это самолеты, которые в конце 70-х годов 20-го столетия уже были старыми. Mm-hmm. Уже тогда были старыми. Mm-hmm. Если ты помнишь, в начале 80-х в бою с американцами они просто умерли тупо. Вот, поэтому, ну, еще говорят, там Су-25, Су-24... Не, ну самолеты Советского Союза я еще могу поверить, но в новые беспилотники никак не могу. Ну, кроме купленных в Китае вот этих игрушечных. Не знаю, настоящие не знаю. Никто не продаст. Ну, да, давай, откуда? Да, вот, давай. Вот слушай, вот давай, Слава. Из Израиля, они же купили в Израиле полно. Ну послушай, Слава, вот они купили один. Ну, может быть. Красивый. Покрасили его зеленой краской. Неужели они по телевизору нам не покажут? Серебристый. Ну. Почему? А неужели они не покажут его? Они если... показывали его. Кого? В ангаре этот беспилотник. А, в ангаре показывали. В полете, да. Хотя бы этого мотоциклиста, который робот-то, его хоть показывали, он рулил какой-то этой самой. Но ты же понимаешь, в ангаре у нас летающая тарелка стоит, да, еще 30 в Саратове, лет назад. Да, да. Нет, сейчас уже ее перевезли в Жуховском, она... Я не верю, что у нас боевые есть беспилотники, которые могут летать. Ну, если не купленные в Китае, конечно. В Израиле почему? Да какая разница, где? Ну, ты понимаешь, ну, если на параде их не показывают, ну, если их не показывают Шойгу же, он же должен, как Сорока, он согласен, бы все показал, согласен, каким-нибудь образом, но показал. Путину бы показал на учениях, а журналисты показали, вот смотрите, как наши беспилотники расправляются с чем-то. Нет, я согласен, этого. Что если даже те вещи, которых нет, показывают в виде макета, да, да, да, там да. Макет, вот она какая будет эта штука, да. Нет, ну да, ты наверное макета прав. Нету. Ты, наверное, прав, потому что про серии беспилотники в Сирии что-то вот. Ну ты же понимаешь, у нас любое говно, вот этот йотафон, говнофон, да, они его там год затаскали, бегали, да. Затаскали. Этого несчастного, который на мотоцикле робот едет, его уже 20 лет гоняют на этом мотоцикле. А вот Цахал, а что такое Цахал? Ну, армия Израиля. А. Вот она как называется. Да. Ну, в общем, короче, совместно с армией Израиля россияне создадут совместную комиссию по координации действий в Сирии. Ну да, это Сахал и вооруженные силы Российской Федерации. Будет там заседать комиссия. Это очень хорошо в том плане, что мы говорили, что что хочет Нетаньяху. Вот он что хочет. Он хочет сюда внедриться, то есть посадить в эту комиссию своих людей. Во-первых, будет информация, а во-вторых, совместное принятие решений. То есть, таким образом... оградить себя. Не будет никакого совместного принятия. Они пришли командовать нашими войсками, да, в Сирии. Конечно, конечно. Какое совместное нет, решение. Нет, это понятно. Я хотел продолжить, да. Что вы понимаете, что при совместном принятии решений половина это шойговские тувинцы, да, и спасатели, а половина это евреи Нетаньяху, там никакого совместного принятия решений не будет. Они завтра все купленные тувинцы будут. Завтра все будут на Роллс-Ройсах отъезжать от этой. Да. Ну, забавно, забавно. Это тоже хороший способ. Да, нет, комиссия это самый основной способ. Ты че? Это же основной еврейский способ создать комиссию и решать комиссионно. Это же классно. Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель Аль-Джубейр описал российские действия словом «эскалация». Да, видишь, вот министр иностранных дел Саудовской Аравии не понравилось то, что там происходит. И говорит, эскалация, я понимаю, так он рассматривает это в смысле, ну, как бы негативным, да, то есть там, эскалация напряженности, эскалация. Там войск, эскалация эскалаторов, да, эскалация эскалаторов, да, и так далее. Поэтому Я думаю, что он же не сам от себя говорит. Я думаю, что он от большинства арабских стран говорит. То есть он же намекает на то, что тут, там не должны принимать участие Иран, там не должна принимать участие Россия, потому что это вроде как бы дело арабов. Не только как бы мусульман, но более узкая категория, или, может быть, более широкая, арабов, да? Такой вот интересный заголовок. Пострадавший от войны в Сирии склад семян просит помощи у Шпицбергена. Да, но на Шпицбергене, как бы это смешно не звучало, там же хранилище мировое у запасов семян. А оказывается, в этом Алеппо расфигачили вот эти склады, где были семена, значит, для сельскохозяйственных исследований. Там в Алеппо исследовали, ну, это ж давно, в общем-то, происходит. Это еще Николай Иванович Вавилов начал. То есть в засушливых регионах пытаются что-то высаживать. И, ну, какая-то научная станция работала. Ну, вот видишь, научная станция попала тоже под раздачу, в результате переехала в Бейрут. И теперь, говорит, дайте нам семена, чтобы мы работать смогли продолжать. И я к чему об этом, так сказать, разговор завел. Это опять из той же серии, что уничтожение памятников. Понимаешь, сейчас дернули еще сельхозников. Вот они сидели, сажали, никто ничего. И там на Шпицбергене на своем на 120 метров они закопали эти зерна. И нафиг им не нужен никакой Алеппо, никакая Сирия. Их тоже тряханули. Говорит, слышь, дайте семян, там вон что происходит. Эх, нихера себе, вон что там оказывается происходит. А я не понимаю, зачем им сейчас семена? Ну, берут, сажать будут, как зачем? Как же они сажают, пока война идет, разве они будут сажать? Ну, берут-то, она там как бы сейчас вроде не особо идет, ну, там нельзя сказать, что ее нет. Мне кажется, это какие-то шпионские страсти или какая-то рептилоидная фигня. Это какое-то объявление между собой. Мы его читаем совсем по-другому. Мне кажется, это не семена и не это. Оно же само и сформулировано как? Что склад семян просит помощи у Шпицбергена. Склад семян просит помощи у Шпицбергена. Это звучит как пароль и отзыв, да? Ну да. Да, хорошо. Может быть, надо подумать. Это для кого-то, кто понимает, в чем дело, да? Ну там, кто ставки большие делает на бирже или что. Бейрут как центр, так сказать, спецслужб всего мира. Камень преткновения, да? Все, ни одна из спецслужб не прошла мимо Бейрута. Не, ну ни одна же не прошла. Все же там были. Конечно. Это еще, там, наверное, еще глубоко внедренные советские агенты сидят, не расшифрованные. Которые уже, про которых забыли. Да, да, да. Они советские именно, с советскими паспортами. Ну да, помнишь, как что-то анекдот, что этот про КГБшника, который на дочери генерала хотел жениться и говорит, вы поедете в Париж, по легенде, вы там богатый там. Любитель искусства там и так далее, и так далее. У вас там такое количество денег будет, а вот там дворец и так далее. Он говорит, вы знаете, товарищ генерал, а я пришел сказать, что я не могу на вашей дочери жениться. Он говорит, легенда меняется. Вы старый одноногий, одноглазый гомосексуалист из Бейрута. Нищий гомосексуалист из Бейрута. Вот так и здесь. Вот газеты германские пишут, что немецкие исламисты вербуют агентов среди новоприбывших беженцев. Ну тоже, ну чушь какая-то. Че, они прибежали, чтобы обратно, что ли, побежать? Нет, ну, понимаешь, на самом деле я уверен, что такое существует. Понимаешь, прибежали беженцы. Вот такие вот они, ничего не знают. Те исламисты, которые в Европе, это вот как тот исламист, который говорил, ну они там спать мне не дают и так далее. То есть в культурном, в интеллектуальном отношении, конечно, на голову выше. И они для них как дети. И они сейчас вот такую секту собирают, с которой можно делать все, что угодно с этой сектой. Я убежден, что там не только исламисты работают. Там в этой толпе работают, ну, я не знаю, кто угодно. Там представители абсолютно других сект. Там я не знаю кто. Адвентисты седьмого дня, кто хочет, там будет работать. Я просто не представляю вот этот сам факт. Вот вы там с семьей там едут люди, да, добежал он через там на бочке добрался, да, через границы прошел, подножки ему ставили, да, там это самое. И вот он добежал, и уже все, ему уже сейчас начинают выплачивать чего-то, и он уже расслабился. И тут ему такое предложение. А не хочешь ли ты на родину? Они же в лагерях, представляешь, в лагере, там скучно. И вот кто-то сидит, им причесывает там. В чем угодно таких людей можно убедить. Они вне системы. Но он же там же мог начать воевать. Почему он побежал-то? А зачем ему воевать? А здесь ему зачем воевать? А его здесь никто не агитирует воевать. Его агитируют с точки зрения идеологии. Возможно, его и не отправят никуда воевать. Он должен быть идеологически подкован и сам должен стать агитатором. И как бы вот кумулятивный эффект. Они могут добиться жесткого кумулятивного эффекта. А боевики, поверь мне, это будут не те, кто убежал. Это будут их дети, которые родились уже в Европе. Вот кто будет. А что же немцы, ну как бы понятно, что это. Почему они? Они же всегда, они с точки зрения агитации все умеют и все знают, ты же понимаешь. Да. Они могут перековать весь этот народ там достаточно быстро. Может быть, сопли жуют. А может быть, это и есть как бы подвижка. Ну, если же газеты пишут, ну, типа, они обращают внимание. Если немцы обратят внимание, я думаю, они их, как это, я любого своего перекую. Ну да. Посмотрим. Все возрастающее число боевиков исламского государства утверждают, что многие их соратники также намерены покинуть исламское государство. Те, кто убежал оттуда. Да, да, да. Там вот рассказывают сейчас, как бегут оттуда, и что там не все едины. Но это понятно, что не все едины, и что не все могут убежать, тоже понятно, потому что там все это карается. Ну, как и везде, есть дезертиры. Ну, а особо вот считать, что исламское государство развалится из-за дезертиров, не представляется возможным. То есть в этом направлении хотя бы нужно было бы работать, да, агитационную какую-то работу проводить, а ее никто не проводит. Ну, может, потому что никому не надо. Венгерское правительство отпугивает беженцев, размещая рекламные объявления в газетах. Да, очень интересно, что они в Ливане и Иордании в основных газетах написали, что будут карать. То есть это они там, да? Да, не верьте контрабандистам, никого не пропустим там без документов, туда-сюда будем сажать, карать и так далее. Чтобы... Интересный подход, это же контрагитация. Там есть агитация, типа побежали там в Венгрии хорошо, и тут вдруг размещать. Я думаю, они таким образом... на какой-то процент снизит. Безусловно. Я думаю, на значительный да. процент, конечно. Но я бы им посоветовал даже еще другие объявления разместить. Что лучше через там другую сторону. Да, да, да, лучше. Вот тогда еще надо показать еще путь. Совет Евросоюза договорился о распределении 120 тысяч мигрантов. Ну да, сегодня в Брюсселе заседали 28 стран и, значит, решили, куда там этих 120 тысяч мигрантов. Я думаю, что их гораздо больше разместить, но дело не в этом. Показывали, я включил телевизор и случайно увидел, подъезжает Opel Vectra какой-то. Оттуда выходит мужчина. Оказалось, это министр внутренних дел одной из стран Европейского Союза. И такие же опеля подъезжают. Понимаешь, то есть такие какие-то старые. То есть никакие супер-пупер Мерседесы там за миллион как долларов, как у Путина и у патриарха Кирилла. Да? А люди приезжают на обычных старых каких-то машинах. И это все не последние люди в Европе. Представляешь? А потом показывают нашего дяденьку какого-то, который там прикомандирован к этому Совету Европы, и он начинает издалека рассказывать какую-то чушь, блядь, про европейские ценности, что они там сломались и так далее. Неважно, но самое главное, что он сказал, это вот, я думаю, этим надо в Comedy Club. Я не смотрю, но вот он так смешно сказал, что он сказал, что Европа, а Ангела Меркель сказал, что вопрос беженцев надо решать вместе с Россией и США, и он посоветовал, значит, взять пример с Россией, поучиться у России, которая разместила гораздо больше беженцев, разместила миллион с Украины. Ты можешь себе представить, это если они покажут, как размещены беженцы с Украины, то вот эти беженцы, которые из Сирии, они жопу в горсть и побегут обратно в Сирию. Скажут, что, ну ее нафиг, мы лучше там с ИГИЛом будем воевать, чем жить в какой-то зажопинке в Иркутской области, да, причем не в Иркутске и даже там не в райцентре, а в каком-то селе зажопинка, да, в каком-то бывшем доме для инвалидов или для психов, там для кого-то. И там, ну, жесть, конечно, вот такое нас сравнение. Считают, что если вывести людей в тундру, выбросить их туда, то это и будет. Разместили, да. Ну, типа, земли много. Да, и он посоветовал Европе учиться у России. Ну, конечно, может быть, он и прав. Может быть, так. Если бы они размещали так беженцев, и беженцев бы не было. По меньшей мере 54 человека погибли, 90 ранены в результате серии взрывов в городе Майдугури на севере Нигерии. Ну, продолжается. Боко Харам там развлекается, в общем-то. Ничего не изменилось. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что толпы народа, скандирующие в Тегеране смерть Америки, не желают зла американцам. Да, видишь, риторика меняется. Он говорит, что, в общем-то, они молодцы, они не желают зла, они хотят мира и так далее. Ничего личного. Только смерть Америки. Да, к смерти Америки. Ну, хорошо, в общем-то. То есть мы говорили о том, что есть некоторые пути сближения, и Иран свое слово держит, ты видишь. То есть они не соскакивают. Ну, хотя им, конечно, послабления дикие. Вот образцы почвы с иранской базы Парчин переданы в МАГАТЭ. И там вот говорят, что выступили уже руководители МАГАТЭ, говорят, что нет у Ирана никакого ядерного оружия и так далее. Угу. Ну, сомнения это, конечно, вызывает. Они хотят, чтобы все верили, что у Ирана нет ядерного оружия. Ну, ради бога. Так, в книге... Тут, скандал с Кэмероном, да, с Дэвидом Кэмероном, что он в студенческие годы курил марихуану. И да. Чё? А типа сейчас не курит. Нет, да? Ты не понимаешь, тут вот сейчас он не курит марихуану, да. Они все говорят, ну, в студенческие годы я когда-то курил. Да, бывший казначей консервативной партии Эшкрофт уверяет, значит, в своей книге, что, значит, Это он не сводит счеты с Кэмероном, это просто воспоминание. Ну, понятно, что навеяло. Да, навеяло. Но как российские СМИ, еще не прочитав эту книжку, а только там анонсы какие-то, они озаглавили. Кэмерон занимался сексом с мертвой свиньей. Да. А что там изначально-то? В чем скандал? Кэмерона обвинили в сексе с мертвой свиньей. Кэмерон насвинничал. Вот. Секс-предпочтения Дэвида Кэмерона шокировали британцев. Это предпочтение. Значит, «Московский комсомольец», источник опроверг рассказ о сексе Кэмерона с трупом свиньи. Ну и так далее. Вот миллион, ты видишь, вот специально откачали миллион по поводу названий, связанных, значит, с наркоманией, дебоширством и сексом с мертвой свиньей. Просто автор утверждает, что есть фотография, где Кэмерон засунул член в рот мертвой свиньи. Вот. И, ну и там... Нет, так, ну фотографии-то нет, я так да, понимаю. Да, ну не знаю. Ну, была бы она ее публиковала. Да, ее показали, да. Ну, наверное, в общем, то есть был такой факт, он говорит. И, в общем-то, это же не секс с мертвой свиньей. Здесь сексуального ничего нет. Здесь просто некое хулиганство. Не, я так понимаю. Вызов. Ну, у них же там эти, вот эти их всякие братства, как они там, капа-капа, там, что-то такое. Они же вечно что-то выдумывают. Я так понимаю. Но это обряд посвящения тут написано. Да нет, это я так понимаю. Я думаю, что это по пьяни или что-нибудь курнули, взяли. Так написано, что в ходе одной из церемоний посвящения в Оксфорде положил интимную часть своего тела в рот мертвой свиньи. Ну, посвящение, это просто, ну, как сказать, слабо. Ну, может быть. Нет, я думаю, что это, ну, что это не он один. Это не кого-нибудь свинью привезли и это самое. Ну, тут написано черным по белому. В ходе церемонии посвящения. Ну, может быть. Ну, а это же там братство у них есть. Они, ну, же конечно, посвящаются. Масонские различные. Ну, я не слышал, ну, как это? У масонов. Масонские комсомольцы, да, комсомольцы, эти такие. Да. бета-бета, капа-капа, там что-то такое. Ну да, они там все. А потом этот сюжет-то известный, как в этой фантастике-то был. Вот фильм недавно сняли. Ну, когда это заставили премьер-министра свинью трахнуть-то по телевизору. Не видел этот фильм? Посмотри, он такой же. Там три новеллы такие интересные. Как его Ну, оно такое, он серьезный фильм на самом деле. Ну, там какой-то террорист там подставил его и сказал, ну чтобы спасти там человека, да, надо было трахнуть свинью. Ну, собственно, ну, он трахнул. Это очень интересный, кстати, фильм. Мне кажется, это вот как раз и навеяло просмотр этого фильма, вот этому воспоминанию, этому старому дядьке. Возможно. Замещение. 90-летнюю немку обвиняют в пособничестве убийству тысяч узников Освенцима. Да, 260 тысяч на нее вешают, причем она работала с апреля по июль 44 года связисткой в Аушвице, конечно, в Освенциме. Значит, господи, как же ее должность-то называлась сейчас? Радиооператор. И все, и больше ничего не нужно. И 260 тысяч убийств. Может, да. 6 миллионов просто надо набрать? Они нет, уже... дело не в этом. Они сейчас подошли, знаешь, как к этому вопросу. Они подошли так, ты там был, значит, ты виновен, все. Угу. То есть она работала радиооператором, ей никто не говорит, что она там 260 тысяч там, газовую камеру отвела там, или сожгла крематорий. Соучастник вообще. Да, она была соучастником, и все. Нужно живых соучастников побольше казнить. Да. Ну, ой, блин, я сочувствую евреям, ты знаешь, причем не в прошлом, а в будущем. Ну, не знаю, ты знаешь, а вот с другой стороны, современные люди-то должны знать, что есть вещи, которые не забываются, и можно работать. Не забывайте, я понимаю. Радиооператором, но... А к чему они же говорили? О милосердии, мы всегда говорили. О милосердии, эра милосердия. 91 лет старухе, она вообще не отвечает. Я понимаю, что она даже, может быть, и не помнит. И где это милосердие, господин Нетаньяху и все остальные с вами и же вместе взятые? Где ваше милосердие? И вам не будет милосердия ты, никакого. Ты знаешь, ну вот честно я тебе скажу, когда Путину будет 91 год или там этим, мне их не будет жалко. Тебе не будет жалко, ты с ними вместе, ну, как бы сказал, прожил жизнь. Это я понимаю. Но ее же не 91-летние судят. Согласен, да, есть в этом смысле. Если бы это пришли, да, вот 20 есть, человек, да. Которые там на ладан дышат и говорят, нет, мы ее не простим, она ну, самый да. страшный был радист в этой в Освенциме. Вполне возможно. И они имеют право, даже на месте имеют право. Да, да, да. Но судят-то их внуки, и им не будет милосердия, и покоя им не будет. Вот именно за это. Ксенс Пепелушка будет признан церковью святым. Да, Пепелушка, ну, ты же помнишь, это, нет. В 84-м году его КГБшники убили там, утопили в Висле, забили, ну, до смерти или до полусмерти Вислу сбросили. И, в общем-то, он был солидарности, капелланом у солидарности был. Угу. Да, и тогда это вызвало очень серьезный всплеск, его хоронили там всей Польшей, а потом, в общем-то, этих ребят, которые его убили, это были КГБшники, ну, только польские, их зацепили, посадили, там, 40 дали какие-то бешеные и так далее. И сейчас вот вдруг оказалось, что человек в 12-м году во Франции болел раком крови, и уже умирал в терминальной стадии. Ну, пришел его исповедовать перед смертью католический священник. И попросил в своих молитвах, поручил его, значит, душу, ну и здоровье, соответственно. Значит, вот Пепелушка. А тот уже к лику блаженных причислен, ну, как мученик. Вот, и оказалось, что человек выздоровел. То есть полностью. Угу. Вот сейчас 2002, сейчас 2015, в общем, достаточно большой промежуток, чтобы сказать, что все, он излечился полностью. Ну, Ватикан рассматривает это как чудо. Ну, а ты же знаешь, для того, чтобы к лику святых причислить, нужно чудеса. То есть святые совершают чудеса. Вот Пепелушка совершил такое чудо, по мнению Римской католической церкви, и они его хотят причислить к лику святых. Ну, в общем, будет новый святой, кстати, не самый плохой, если уж так почеснуть. То есть ничего плохого он никому, этот святой, не сделал. Мы знаем, какое количество в прошлом святых, которые резали пачками, да, на ломти людей, и нормально, ничего, святые. Я думаю, они эту свою святость закладывали в качестве покупки, как у нас. Ну а как у нас ордена? Все же в орденах, все, ну, жулики, да, и воры, все, да, эти, да, самые. Конечно, а как? А потом через 100 лет прочитают в Википедии. О, да, сколько, да, у него орденов! Да он же великий был человек, Якунин, нифига себе. И кто скажет, что он развалил все? В Польше прошли мероприятия в связи с 76-й годовщиной. Поэтому надо обязательно отменить эти все эти награды. Просто отменить. Это ихние награды. Ну да. Прекратить, чтобы. Ну, это как сейчас сказать, железный крест за, ну, там, этого самого, врученный Гитлером. Ну, я не знаю, да. Будешь ты его носить, да? Вот так оно должно быть, понимаешь? В Польше прошли мероприятия в связи с 76-й годовщиной агрессии СССР. Да, там вот выпустили книжку, и в частности мемориал тоже. В России издал книгу о Катынском преступлении, то есть вот Катынь у нас вспоминают больше, чем многие другие вещи в России, всякие мемориалы и так далее. Вот я не понимаю, почему. Вот я так понимаю, в мемориале очень много ребят еврейской национальности. Почему они не вспоминают, что делали поляки в 20-21 годах с еврейским населением там на Украине, в Белоруссии? Я помню, первый раз увидел цифру 6 миллионов. Это как раз связанная была с теми делами, с Первой мировой войной и с гражданской войной и в России, и с польской, советско-польской войной, так ее назовем. Почему никто не вспоминает? Я писал давно уже об этом статью-то, еще помню, в начале 2000-х, о тех советских солдатах, которые попали в плен к полякам как раз в результате советско-польской войны. Да? Попало 200 тысяч, 80 тысяч погибло, какая-то часть вернулась. Разница получилась 60 тысяч. 80 погибли, часть вернулась, 60 тысяч непонятно где. Да? Странно. Куда делись эти 60 тысяч? Никто и никаких книжек про это не пишет. Почему погибло 80 тысяч? Ну, это совершенно чудовищная цифра, конечно, согласись, для военнопленных. Даже если предположить, что 60 вернулись назад целенькими и невредимыми, они не вернулись, то цифры все равно страшные. Поэтому как-то вот, когда спрашивают, я понимаю, что это преступление сталинского режима, Катынь. Вообще вопросов нет. Ну а что вы, грубо говоря, вот полякам на нас-то это все вешаете? Что, мы сами не пострадали от режима? Во-первых. Во-вторых... Но они же не на русских вешают, а на СССР и на сталинизм. Нет, они вешают, во-первых, на русских. И сейчас это. Во-вторых, давай говорить откровенно, что как бы Сталин и все, кто с ним были, они рассматривали вот польских военнопленных, ну, как некую опасность для себя. Они в свое время уже с белочехами укололись, да? Поэтому они их уничтожили. Кроме всего прочего, уничтожение — это была месть за советско-польскую войну. Поэтому я не пытаюсь это оправдать или объяснить. Я хочу сказать, что, может быть, как-то хватит вот друг на друга-то все вешать. Я не вижу, честно говоря, ни в одном лозунге про русских ничего, даже про советских ничего. Они все время говорят войсками НКВД. Ну нет, они очень и часто... И Сталин, НКВД, ну вот я вот все из этого прочитал, ну, наверное, здесь не попал. Нет, ну нет, это не совсем то. Я не верю, что поляки прям вообще говорят, что... Я не хочу сказать, что поляки там как-то особо негативно относятся к русским. И вряд ли с телевизора они говорят, что русские плохие. Ну а как они говорят тогда? По кого они называют плохими? Вот Сталин я вижу, да. они поливают, НКВД поливают. Я не вижу... они рассматривают вот это как взаимоотношения, дальнейшие взаимоотношения между Россией и Польшей. Получается, мы с тобой сейчас сидим и додумываем, что они не. Они же не говорят, русские плохие. Русские вообще не говорят плохие. Я имею в виду официально, на официальном уровне. Почему? На кого они говорят? Же? Они говорят, что Россия всегда пыталась поработить Польшу. На России имеется в виду государство, СССР, да, и так далее. Российская империя, как же? Ну да, империя, я понимаю, как государство. Но они же не говорят про русских, что они плохие. Ну, может быть. Ну я не, ну не видел. Ну я, ты понимаешь, почему я к этому прицепился. Я понимаю, что это принципиально, да. Ну нету, ну я поляков много знаю, ну просто по рождению. Ну нету такого, что русские плохие. Ну нету. Ну может быть там где-то есть, может быть. Ну как правый сектор, понимаешь? Вот у нас как у Киселева правый сектор. Вот они там правые, да сколько их там, оказывается нифига. Ну да. Сенатор Атанхан... Нет, вот в Госдуму внесен закон проект о противодействии оправданию сталинизма. Представляешь, как ты думаешь, такой законопроект пройдет? Я думаю... они хотят? Блогеров сажать? Нет, не пройдет такой законопроект вообще. Нет, конечно, не пройдет. Но коммунисты там должны... Конечно, они заблокируют все нафиг и растерзают. Но на этом человек может приподняться, так сказать, себя... продемонстрировать. А может, это они его попросили, чтобы ты внеси, а мы его разорвем. Я думаю, что человек просто хочет, чтобы он был некий такой белый пушистый, что когда, ну, чтобы санкции на него не распространялись. Он будет там везде, в Англиях, в Америках стучать себя копытом в грудь и говорить, видите, вот что я хотел. Сталинизм прекратить хотел. Но он же понимает, что сейчас в него сейчас все коммунисты начнут говном кидать. А, как ты эту игру называл у панков? Какую эту? Лопатой, да. Ну, как она, это... Господи. Ромашка. Ромашка, да. У панков называют. Ну, вот мне кажется, вот у них главное развлечение. В таком нет, веснушки, веснушки, веснушки называются, точно. Так, про стекло мы вчера сказали. Не, не сказали мы вчера, что, ну... А как, я даже фотографию не поставил. Ага, ладно, не надо. Вот сегодня тема основная, это яхта Мельниченко. Вот такая вот яхта. Сейчас в Киле испытывается, ходовые испытания проходят. Что такое Мельниченко? Ну, миллиардер такой. 142 метра, высота 91 метр. 404 миллиона долларов стоит. В общем-то, вот видишь, крупнейший в мире парусник. Вот такая хорошая яхта. Как повезло Мельниченко. А вот 200 саратовцев подают в суд за неоплату... На 200 саратовцев подают в суд за неоплату капремонта. Видишь, это будущего капремонта. Да, будущего капремонта. То есть, ну, основание оплаты может быть какое? Ну, там... договор, да, или реальная сделка, там пришел, ну, налоговый кодекс, взял, скажем, да. Да, но это налоги, это безвозмездно. Ну, да. А здесь ты, хозяйство, вот я записал, знаете, этот долг сегодня возникает у нас не из нашего обязательства, а из обязательства не пойми кого в будущем сделать в пользу нашего жилища не пойми что. Ну, да, да вот. Понимаешь, то есть вообще ничего нет. Вот они будут делать капитальный ремонт. Какой капитальный? Вот они пишут, начали капитальный ремонт в 25 многоквартирных домах. Ты видел? Нет? Очень-очень красиво. Знаешь, что они делают? Вот что можно сделать самое дешевое, а чтобы оно назвалось капитальным ремонтом? Вот что они голову включили. Обклеить дом пенопластом. Угу. Вот это самое дешевое. Утеплили стены. Вот они начали... обклеивать дома пенопластом, ну и потом этот пенопласт покрасить, все, вот капитально отремонтировали, видите, молодцы мы. То есть вообще жесть, что происходит. Твари. Ну, зато у Мельниченко хороший есть пароход, который стоит столько, наверное, сколько весь пенсионный фонд. Так я понял, вот этот капремонт, за который, то есть 25 только домов начали ремонтировать, а уже 200 человек по суду пойдут? Да, конечно. Отлично. Молодцы, я как же. А вот в целом прогнозируют, что среди граждан растет пессимизм. Да, видишь, вот кому на Руси жить хорошо, они, наверное, прочитали или наоборот, не читали, я не знаю. Поэтому вот пессимистично они относятся ко всему. 11% россиян считают, что в государстве все хорошо. Видишь, есть оптимистов 11%. Ну, или дураков, я не так знаю. Это они, наверное, у Мельниченко спрашивают. Да, конечно. Ну, да, все равно 11%. Он же тоже к россиянам относится. Да. Нет, они же по ближнему кругу сначала опросили. Они сходили в Думу сначала, там, в Кремль, опросили, как, нормально. Так, сколько набрали? 11% набрали. Дальше пошли по Садовому кольцу. Еще набрали 67, которые говорят, все нормально. А дошли до Марьина, и там все начали говорить плохо. Все, стоп. Стоп, все, да. Все, да. Хорошо, вот, вот столько мы насчитали, да. Но если говорят, что все нормально, значит все ненормально. Да, вот Apple заканчивает разработку первого электромобиля к 2019 году. Очень хорошо, мы говорили о том, что, конечно, будут такие вещи новые. Но вот ты знаешь, у меня вопрос, а почему ничего летающего электрического не придумывают? Ну что самое элементарное, сейчас какие-то вот автожиры электрические, вертолеты, ну вот то, что нужно. Причем автомобили электрические, летающие. Ну просто электроавтомобили, это уже все. Это для этого Toyota есть, Apple для этого не нужен. Нижегородские изобретатели создали пленку, которая может заменить вредные для природы пластик и полиэтилен. Да, из картошки. Представляешь, вот ты мне прислал очень хорошие вещи. Вообще, это классный стартап. Если бы они выставились, я бы, честно, тоже в этом деле поучаствовал. Потому что за этим будущее. Полиэтиленовая пленка из картошки, которая за полгода разлагается. Представляешь, сейчас весь Тихий океан и вся Атлантика параши этой забита. Представляешь, там... А если это вычистить и вот такую пленку запустить, то все. Решена будет сразу очень большая проблема. Очень серьезная. Время у нас. Да. Вот неизвестный выстрелил в нижегородца, переодетого в пугало. Вот тут фотки нет. Так что не надо переодеваться в пугало. Я посмотрел сюжет. Да, там. Я тоже видел. Там выскочил, напугал. Ну, человек не сильно испугался. Дал вначале по морде, а потом стрельнул. Я сразу вспоминаю, как на меня... Есть травмата, видно. Да, на меня напрыгнули Бивис и Батхед, но я не знал, что такие игрушки. Мы шли с адвокатом, разговаривали по Москве. И я только смотрю, с левой стороны сейчас меня нахлобучат. И я так автоматически стукнул. Человек, смотрю, без сознания, и все. А потом мне сказали, что они играли в Бивиса и Батхеда. Так что не надо одеваться пугалом и Бивиса и Батхеда играть. Так, давай ответим на вопросы. Слав, нужен совет. Стоит спорить с преподавателями-ватниками или терпеть, доучиться, а потом показать им Кузькину мать. Учусь по специальности муниципальное управление. А вы можете же не спорить, если как бы есть возможность нарваться. Лучше задавать провокационные вопросы. Они сами вопрос задали, что-то ответил еще один вопрос, который, так сказать, уточняющий. И все, это контрольный выстрел в голову. Уточняющий вопрос — это всегда контрольный выстрел в голову. Вы же уже знаете ответ на первый вопрос, поэтому вы можете подготовить второй вопрос, потому что вы же понимаете, что он будет очевидно, так сказать, отбиваться в сторону Путина, какой он молодец, там, и в сторону там режима, как они всех переиграли и всем помогли. Поэтому вы можете подготовить два вопроса. Один будет выстрел, другой контрольный выстрел. И все, и самое главное, что тут какая никакой ответственности. Вопрос может быть, кстати, о 5-11. Он риторический. Да. Сказать, а правда, что 5-11? Будет революция, да. Понимаете, им что опровергать, что подтверждать, все равно в нашу пользу. Да, это очень будет. Хорошо, да. Если они будут, чем больше, вот мы добьемся самого лучшего, когда они начнут по ящику, по Первому каналу говорят, что да, 5 ноября не будет никакой революции, и пригласят кучу всяких умных, так сказать, умных экспертов, которые будут рассказывать, почему именно да, не 5-го. По экономике невозможно, в области, так сказать, полицейской, в области криминологии невозможно, в области военной невозможно и так далее. И вот когда они объяснят, что все это невозможно, тогда это все и случится. Еще тут что-то между собой в основном люди разговаривают. Ну ладно, тогда. Так. Дядя Слава, это вы в прошлой жизни на царя с бомбой бросались? Или наоборот. Да, или наоборот, Эрик прав. Как помнишь этот анекдот про Вовочку, да? У меня самый любимый анекдот, когда Вовочка приходит из школы, говорит: мама, а я сегодня по иностранному языку 5 получил. Она говорит: молодец, Вовочка, классно, ты такой мне отличник. На следующий день: мама, а я сегодня почти по русскому языку 5 получил. Она: вот, молодец ты. Далеко пойдешь, на следующий день приходит: мам, я по математике 5 получил. Да, ты, Вовочка, конечно, у меня молодец, отличник. А вот твой брат Саша в царя бомбу кинул. Так что на этой, я бы сказал, такой ноте, бравурный такой, да. Вот, наверное, и закончим, да. До свидания. До свидания.